That's the government. You're describing right there, Patty. Так, с вас 37.83. Хорошо. А не хотите добавить $1 в помощь голодающим детям всего мира? А, нет, нет, спасибо. Простите? Не сейчас. То есть вы не хотите дать $1 голодающим детям? Не сегодня, спасибо. Ладно, я вас понял. Кошечки, не хотите ли вы помочь голодающим детям? Нажмите «Нет, не хочу». Да ладно вам. Просто еще разочек сразу под надписью «Конечно, я готов помочь всем, чем могу». Ну и простите, просто большинство дает доллары, я этого не делаю. Попробуем вручную, да? Слушайте, я много жертвую на благотворительность. Да-да, конечно. Это правда.